Глава 7. Событие 19. Если с первого раза не получилось, то парашютный спорт не для вас. Фомин видел, как Бобров с Блинковым трусят ни шатка ни валка по левому флангу к воротам и мог бы точным ударом, пока мяч не намок, отправить его чуть не в ноги Севе, но сразу этого делать не стал. Шведы играли по системе 4-4-2, и в защите было полно народу. И трое защитников, очевидно оценив проход русских по левому флангу, стали смещаться им наперерез. Если честно, то маневр этот был довольно странным. Все же мяч сейчас на правой половине поля, и Вовка пусть медленно, но волочет его к воротам. Хватает народу и на его стороне. И полузащитники тут вдвоем, и левый защитник, но они довольно широко раскиданы по полю. И пока у Фомина места для маневра хватает. Ну а чего? Дают – бери. Вовка и продолжил свой неспешный экскурсионный тур к воротам. Чуть не минуту так крался он по самой кромке, пока метрах в 20 от ворот перед ним не вырос высокий плотный швед блондинистый, с 7-м номером на футболке. Так товарищ целенаправленно бежал, что сомневаться в его намерениях не приходилось. Сейчас он нырнет ногами вперед и метить будет не в мяч, а в кроссовке Вовкины. Вот. Мужик стал проваливаться и ощетинился шипами. Обычными круглыми. Хоть, может, и чуть подлиннее стандартных. Предчувствуя такой уход семерки, Фомин немного отпустил мяч, и когда зрители уже ожидали вопля боли от поверженного врага, подпрыгнул. Как мог высоко, так и подпрыгнул. В результате швед по скользкой траве проехал под ним и вылетел за пределы поля, попав ногами фотокорреспондента, что выскочил к самому краю, надеясь замечательный кадр падения русского гиганта заполучить. По ногам, пусть и на излете, и заполучил. Крик точно был. Фомину было не до этого. Чуть далековато мяч отпустил, и нужно было догонять. Еле у углового флажка остановил и огляделся. Положение на поле, пока его семерка шведская отвлекала, и пока он круглого догонял, кардинально изменилось. Возле Боброва и Блинкова остался только один защитник, а все остальные защитники и полузащитники плотным таким табором неслись на Вовку. И только центральный защитник их чуть опережал. Жаль. Как бы хорошо сейчас было дождаться шведов и забросить мяч за их спины. «Вот и попробуем, насколько хороши макшановские бутсы», сказал Вовка боковому арбитру из Ирландии и побежал опять не торопясь к вырвавшемуся вперед шведу. Финтов особых крутить не стал, просто чуть мяч в последний момент катнул к центру поля, а сам на одной ноге провернулся, пропуская шведа мимо себя. Бамс! И соизмеримый с Вовкой по габаритам шведский защитник, стоппер, и капитан команды Эрик Нильсон пролетел мимо. Дальше ждать было нельзя. Накатывала на Фомина желто-синяя лавина, и он парашютиком послал мяч над ними, на сместившегося чуть к центру Блинкова. Еще бы секунду промедлил, и паровой каток, что несся на него, втоптал бы бедолагу русского в зеленый шведский газончик. Но... Увидели товарищи, что Фомин им круглого за спины закинул и решили развернуться и бежать назад. Не так все просто. Кто-то один поскользнулся и еще двоих с собой на травку отдохнуть пригласил. При этом один из них, видимо, по руке соратника пробежался. Так тот взвыл и потом взревел на весь стадион. А Вовка, предполагая, что лавина эта все же до него докатится, сделал несколько шагов назад. Замечательно работали длинные прямоугольные шипы. Дальше было красиво. Блинков мяч обработал плохо, и тот чуть срезал еще левее, но там, на счастье, уже набегал Сева Бобров. Чудовищный удар сходу, и круглый врезается в перекладину, отскакивает, ударяется о поле и подкатывается к ногам Блинкова. А перед ним вообще никого. Вратарь шведов Калле Свенсон лежит на боку у дальней для Блинкова правой штанги. Прыгнул туда за мячом, посланным Бобровым. Бамс. И счет становится 1-0 на второй минуте встречи. Судья свистит, и на поле выбегает команда медиков и помощников тренера шведского. Что, в общем-то, недопустимо. Подхватывают они одного из защитников и волокут к краю поля. Когда мимо Фомина его протаскивали, Вовка и причину такой спешки заметил. Вся рука шведа в крови, видимо, пробежавший по ней соотечественник порвал шипами кожу. А может, и до сосудов добрался. Так сильно кровь по руке на поле стекала. Федор Челенков уже по одному этому эпизоду вывод сделал, что, как и все в Европе, сейчас шведы играют в устаревший, по существу, дворовый футбол. Зоны за игроками строго не распределены, и люди за них ответственности не чувствуют. В результате каждый решает сам, чем ему нужно заниматься, когда к его воротам мчится русский нападающий. В этот раз 6 человек решило, что им кровь из носа нужно отобрать мяч у дебила Амбаларусского, который в одиночку решил их всех обыграть. С каким там счетом шведы проиграют бразильцам на чемпионате в Реале? Точно Челенков не помнил, не Википедия же, но что это будет чудовищный разгром, это точно. Чуть не двузначный счет будет. Вот по одному этому эпизоду видно почему. Да они чуть поднялись над дворовым футболом, но в настоящий еще играть не научились. А уж играть на мокром газоне для них вообще проблема. Нет у них макшановских бутс. Хорошо бы, чтобы до чемпионата мира и не появились.